Глава 37. «Как жаль! Как жаль!» Высокий, статный мужчина, не старше 30, оценил меня внимательным взглядом и всплеснул руками. «Очень жаль, что мы не свиделись еще вчера, леди Цесая, когда я только прибыл в поместье. Непростительное упущение!» Он одарил меня широкой улыбкой, отчего кончики закрученных черных усов игриво приподнялись. «Вы прекрасная девушка, и я безмерно рад, что судьба свела вас с моим кузеном!» «Конечно, судьба», — угрюмо подумала я. «Больше ничто не способно на такую жестокость». «И очень разочарован, что не повстречал вас раньше его высочества!» Мужчина подмигнул Рензелу, а я склонила голову и спрятала взор за ресницами, чтобы скрыть отблеск истинных мыслей, после чего сладким голосом произнесла: «Вы очень любезны, ваша светлость!» Рензел хмыкнул, а я задумалась. Как же порой причудливо складывается жизнь. Герцог Растис Хастер — эксцентричный племянник королевы Астарии, наш первый прибывший к свадьбе гость и всем известный повеса. Даже не вспомнил, как 2 недели назад случайно толкнул меня на балу и даже не извинился. Тогда я для него была лишь дочерью бедного графа и, в принципе, не существовала. В отличие от богатой, вдовствующей герцогини, с которой он проворковал весь вечер, то и дело запуская взгляд в ее откровенное декольте. А теперь Растис радовался моей с принцем свадьбе, называл меня прекрасной и о чем-то там жалел. Богатых не понять. То ли кровь у них пропитана лестью, то ли близость к королевской семье наделяла людей волшебным сиянием, отчего все вдруг начинали их замечать. Даже сейчас, когда мы вышли на улицу, покинув гостиную, в которой меня дожидался черный тучка принц и ясное солнышко Растис, карие глаза герцога не видели возле себя никого, кроме меня и принца. Хотя нас обступили человек 20 стражников и Ларис в придачу. «Я долго думал, что же подарить будущей принцессе, а потом королеве», торжественно произнес Растис и тряхнул ладонью, отдавая молчаливое распоряжение. Но никто из слуг не сдвинулся с места. Тогда принц устало кивнул, и один из стражников отделился от ровного ряда охраны. «Может, драгоценности?» Как ни в чем не бывало, продолжил герцог. «Но я не знаю ваших предпочтений». «Платье? Этот подарок удел супруга или любовника?» Он смущенно откашлялся и продолжил перечислять. «Сладости, сувениры, портрет. Мелочно и неинтересно». Вдруг послышался стук копыт, и я ахнула, когда обернулась и увидела золотистую лошадь. «Слышал, вы любите книги?» Довольный моей реакцией, продолжил Растис, но посчитал глупостью тягаться с королевской библиотекой. И тогда я понял, достойной женщине нужна достойная кобыла. Он нежно похлопал лошадь по шее, чтобы успокоить ее. От внимания и тихого шепота стражников она начала нервничать. «Уверен, Злата станет вам хорошей спутницей», ласково произнес герцог. «Она мирная девочка, воспитанная, послушная и...» Вдруг он осекся и насторожился. «Или его высочество уже подарил вам лошадь?» «Нет, Растис», — ответил вместо меня принц. «Не успел». «Даже не думал», — было написано на его лице. А пухлые губы герцога растянулись в коварной ухмылке, отчего следующие слова прозвучали немного двусмысленно. «Тогда я рад оказаться первым, миледи!» А если учесть его репутацию, то вовсе пошло. «Не желаете обкатать?» С многозначительным видом подвел он ко мне Злату, а я еле удержалась, чтобы не закатить глаза. Либо я не о том думала, либо Растис продолжал свою игру в ассоциации. «Вряд ли граф Адье мог позволить себе приобрести подобных скакунов», добавил Растис. И пусть я не заметила ехидства в его словах, меня все равно это укололо. Наверное, потому что из уст богачей даже простая истина звучала точно глаз превосходства. «Не думаю, что это хорошая идея», — сухо заметил принц, а я, словно заколдованная, шагнула к лошади. Ее сверкающая золотом шерсть, мягкая белая грива, добродушный и немного наивный взгляд очаровывали. Когда же я приблизилась и протянула руку, Злата ткнулась носом мне в ладонь, и между нами словно проскочила искра. Еще ребенком я всей душой влюбилась в лошадей, в их грацию, мощь, красоту, и каждый раз приходила в восторг, когда папенька сажал меня перед собой в старое потертое седло, крепко обнимал и позволял вихрю, тогда еще молодому жеребцу, нести нас по лесам и полям. Я радостно смеялась, просила скакать быстрее, ловила руками ветер и совсем не чувствовала страха. Только тепло отеческих объятий, подаренную вихрем свободу и счастье. Но потом я выросла. За мое воспитание взялась Ярла, и катание верхом стали большой редкостью. Не потому, что нам с Линей приходилось делить одну лошадь на двоих, а потому что мачеха навязывала треклятое дамское седло. «Леди не должна ездить, как мужчина. Либо так, либо в карете». И вот мое общение с лошадьми превратилось в настоящую пытку. «Не соглашусь, ваше высочество», — возразил Растис. «Куда хуже запереть будущую жену в четырех стенах до самой свадьбы. От скуки зачахнет и всю красоту растеряет. К тому же я расстроюсь, если упущу возможность размяться после крепкого сна и пообщаться с интересными спутниками до прибытия других гостей». «Растис, ваше высочество, Рензел». Герцог ухмыльнулся и, пригладив черные волосы, склонился к принцу, но даже не попытался понизить голос. «Я прекрасно понимаю ваше волнение, но перед свадьбой юные барышни становятся очень нервными. Если хотите, чтобы все прошло гладко, нужно позволить леди выпустить пар, а то сбежит ненароком, в лучшем случае. В худшем всю жизнь проведете в постели с ледышкой». Я вспыхнула, а Рензел нахмурился. Растис же, словно коварный змей, расплылся в широченной улыбке и продолжил нашептывать. На этот раз гораздо тише. Пришлось прислушаться, чтобы разобрать слова. «Вы не заметили, как вспыхнул взгляд леди Цесаи? А до этого она была мрачнее тучи и неприступнее скалы». Еще сильнее приблизился он к принцу. «Глаза женщины никогда не врут, Рензел. Я точно это знаю». Да уж, он точно это знал. Ведь о похождениях лорда Хастера был наслышан весь Лунцелос. Черноокий, стройный, обаятельный, одинокий и богатый брюнет привлекал внимание многих женщин, особенно замужних и неудовлетворенных законным супругом. Отчего, наверное, каждый мужчина в королевстве мечтал, чтобы его поскорее поймала в своей сети какая-нибудь молодая дама. Но герцог предпочитал отношения без обязательств и, словно порывистый ветер, отчаянно избегал любых попыток затащить его под венец. «Уверяю!» — наконец-то выпрямился герцог. «Прогулка пойдет на пользу не только будущей невесте, но и жениху. Поэтому я настаиваю, ваше высочество». Я понимала, почему он так упирался. «Прогулка — отличный шанс во всей красе продемонстрировать свой подарок и оставить у меня неизгладимые впечатления. Ибо не только гордость дворянина не знала границ, но и хвастовство. Однако я не спешила присоединяться к спору и занимать чью-либо сторону. Мои колени дрожали от желания и нетерпения прокатиться, но в то же время я опасалась внезапной прогулки. Особенно после тревожного сна, который до сих пор меня не отпускал. Но тепло лошади и воспоминания из детства не позволили сказать твердое «нет». Поэтому я впервые за день посмотрела на принца и тихо спросила: «Можно?» Как тут же оторопела, когда принц резко обернулся и встретился со мной взглядом. Мне показалось... Нет, я точно была уверена, Рензел изменился. Его взор стал глубже, резче, увереннее. В нем перестал клубиться туман, а с лица исчезла болезненная бледность и усталость. Но что-то было не так. Принц выглядел скованнее обычного и почти не говорил, вставляя лишь короткие реплики в монолог Растиса. На лбу отпечаталась маленькая тревожная морщинка, словно он постоянно над чем-то размышлял. Да и раньше, на протяжении всей дороги от гостиной до улицы, Рензел держал руки либо в карманах, либо за спиной, стискивая их так крепко, что скрипели черные перчатки. Черная бровь Рензела дрогнула, когда он заметил, что я слишком долго его разглядываю, а губы на миг изогнулись в улыбке и произнесли: «Можно». Сердце пропустило удар. «Оседлайте лошадей для меня, герцога Хастера и охраны!» Словно во сне прозвучал его приказ подоспевшим конюхам. «А для леди Цесаи подготовьте...» «Обычное седло, не дамское!» — выпалила я, до сих пор не веря в то, что у меня появилась моя первая собственная лошадь, и сейчас я на ней прокачусь. «А вы не кокетка!» — заработала я одобрительный взгляд Растиса, на что пожала плечами и произнесла: «Предпочитаю удобство элегантности». А принц, послушав нашу с герцогом беседу, только тяжело вздохнул и произнес: «Леди, подготовьте обычное седло». И вот, немного томительного ожидания, и Злата была полностью готова к верховой прогулке. Однако сразу меня к ней не допустили. Сначала принц внимательно изучил каждое крепление, осмотрел седло, подергал ремешки. В зубы только лошади не заглянул, да под хвост. И эта его обходительность мне совсем не понравилась, потому что единственная опасность, которую принц мог мне устроить, это падение из седла. Вот я и приняла, на мой взгляд, самое верное решение. И с невозмутимым видом, под удивленные взоры мужчин, все еще раз за принцем проверила. К своей досаде ничего подозрительного я не заметила. Зато лорд Растис заметил и удивленно хмыкнул, а Рензел с вызовом на меня посмотрел. «Что-то не так?» — поинтересовалась я, когда с легкостью взобралась на лошадь и поправила юбку. Сначала ласково похлопала Злату по шее и только потом удостоила взглядом мужчин, которые не спешили отвечать и продолжали пристально на меня смотреть. Первым ожил принц. Он ловко вскочил на своего вороного жеребца и предпочел промолчать. А вот Растис окинул нас заинтересованным взглядом и все же поинтересовался, правда, не том, о чем явно хотел. «Миледи, вы умеете седлать лошадь?» «Да, лорд Растис», — одарила я его лучезарной улыбкой. «А еще я умею экономить, самостоятельно шнуровать корсет и стрелять из рогатки. Так что будьте осторожны. Я попадаю в желудь с 10 шагов». Глаза Растиса округлились, а принц медленно отвернулся, и его плечи подозрительно дрогнули. «Может, род Адьей не богат?» — гордо добавила я, глядя на герцога сверху вниз. «Зато руки у нас золотые, и сердца добрые». Говоря это, я не солгала. Даже моя капризная и изнеженная сестра Лини умела штопать чулки и вышивать красивые картины, которые не стыдно показать королю. Я же тяготела к иным развлечениям, которые ярло считала недостойными леди. Поэтому, в отличие от богатых дам, могла не только самостоятельно о себе позаботиться, но и благодаря тайным наставлениям конюха седлать и запрягать лошадей. В последний раз, одарив Растиса взглядом, я пришпорила Злату и неспешно двинулась по мощеной дорожке к воротам, что виднелись за пышными макушками деревьев. Почти сразу следом двинулись Рензел, Растис и стража, что на миг мне показалось, будто я веду армию на войну, отчего стало неуютно и захотелось остановиться, пропустить всех вперед. Поэтому, когда Рензел поравнялся со мной и пошагал рядом, я испытала облегчение, будто с меня сняли груз тяжелой ответственности. Все-таки не мое это место, во главе 10 воинов да могущественного мага в придачу. «Леди Цесая», — вдруг тихим голосом произнес принц. «Прошу, не отходите от меня на прогулке. Ни на шаг». Я удивленно на него посмотрела, и когда встретилась с его хмурым, но уверенным взглядом льдисто-голубых глаз, что раньше из-за тумана казались более серыми, поняла, что не хочу язвить ему или напоминать о своем сомнении в его желании меня защитить. Как не хочу ему противостоять. И только я собралась дать ответ, в который сама не верила, а мои похолодевшие от волнения пальцы крепко сжали поводья, как Злата громко заржала, встала на дыбы и рванула с места.